Директор оказался невысоким, смуглым человеком. Звали его Эл Вейман. Он был явно польщен, узнав, что перед ним корреспондент Crime Facts. Предложив мне присесть, он осведомился. «Чем могу быть полезен?» «Я пытаюсь разыскать новые факты, связанные с историей Фэй Бенсон. Мы собираемся написать об этом деле, если его удастся распутать». «Это задание редакции или собственная инициатива?» — спросил он, предлагая мне сигареты. «Ведь девушка исчезла 14 месяцев назад». «Нам это известно», — ответил я, закуривая. «Но иногда стоит покопаться и в старых делах. В них натыкаешься на такое, о чем не можешь и мечтать, идя по свежему следу. Предположим, что девушка столкнулась с нечестной игрой». Парень, который замешан в этом, ушел в тень, лег на дно. Проходит определенное время, он теряет осторожность, он уверен в полной своей безопасности, и вдруг ему, как снег на голову, сваливается новое расследование. Есть шанс, что, потеряв самообладание, он начнет делать ошибочные шаги и тем самым выдаст себя. Подобное случалось не раз». «Теперь понимаю. Так чем же я могу вам помочь? Интересно знать ваше мнение, как девушка, столь откровенно одетая, могла исчезнуть отсюда незамеченной. Я долго ломал над этим голову, но так и не пришел к определенному выводу», — пожал плечами директор. «Оба черных хода охранялись, а пройти через ресторан и не привлечь к себе внимания ей удалось бы разве что только в шапке-невидимке. А кто охранял входные двери? У служебного входа был Джо Фармер, у подвального — Пит Шульц. Оба они дали показания, что не видели девушки. Вам не приходило в голову, что один из них мог солгать? Если это так, то во всей истории с таинственным исчезновением нет никакой мистики. Неужели полиция не допускала подобной версии? Разумеется, допускала. Полицейские долго трясли каждого из вахтеров, но так ничего путного не добились. Оба уперлись в одно, поста не покидали и девушки не видели. Есть ли факты, говорящие против свидетелей? Шульц вообще вне подозрений. К тому же он наблюдал за разгрузкой ящиков с пивом. Полицейские допросили водителя грузовика. Он подтвердил, что во время исчезновения девушки Шульц находился у дверей. Таким образом, остается Фармер. У него имеются алиби? Нет. Я часто удивлялся этому парню. Меры в выпивке он не знал. Он имел привычку заглядывать в бар к Майку. Это через дорогу. Незадолго до того, как произошла история с Бенсон, я его поймал там с поличным и предупредил, что если подобное повторится, то его уволят. «В вашем заявлении в полицию об этом нет ни слова», — заметил я. «Верно», — улыбнулся Вейман, — «просто мне не хотелось причинять парню неприятности. Прежде чем звонить в полицию, я вызвал его к себе, и он клятвенно заверял меня, что в этот раз через дорогу не бегал. Так ведь однажды парня застукали, и он знал, что если подобное повторится, то его рассчитают. Какова же в таком случае достоверность его клятвенных заверений? Прежде чем говорить с ним, я побывал в заведении у Майка. Бармен сказал, что Фармер в тот день в баре не показывался. Я уверен, что Джо мне не лгал. Мне кажется, что-то уж проясняется. Девушка могла выйти через эту дверь, но она все равно не смогла бы уйти далеко незамеченной. Почему же? Если Фэй Бенсон ожидала машина, она могла спокойно уехать, не привлекая внимания прохожих. Мне бы хотелось поговорить с Фармером. Видите ли, он умер. Умер? Я растерянно уставился на Веймана. «Когда?» «Через два дня после исчезновения девушки. Его сбила промчавшаяся машина. Шофера так и не нашли. «Так-так», — протянул я разочарованно. «Мне уж было подумать, что найден кончик, а посыльный, надеюсь, еще служит у вас. Спенсер? Да, он по-прежнему здесь. Хотите с ним поговорить? Ведь он последним видел девушку, не так ли?» «Да. Побудьте, пожалуйста, тут, мистер Слейден. У меня неотложные дела, а мальчишку я сейчас пришлю». С этими словами он поднялся. «Последний вопрос. Что вы думали о Фэй Бенсон? Может, у нее был неуживчивый характер, с которым легко попасть в беду?» Он отрицательно покачал головой. «Я не склонен так считать. Бенсон была обаятельна, и ее выступления пользовались успехом. Совсем не похожа на местных девиц. Она была замкнута, но о недружелюбии и речи быть не могло. Она умела себя держать. Нет, у нее вовсе не было дурного характера», — заключил Вейман. «Упоминала ли она о своих знакомых? Говорила ли, откуда появилась в Уэлдене? О себе она предпочитала молчать. Выступления ее мне нравились. Должно быть, на эстраде она была не первый год. У нее был большой опыт. Это ведь всегда заметно, есть опыт у актрисы или нет. Мне кажется, что она от кого-то скрывалась», — предположил я. «Ни друзей, ни переписки, замкнутость и нежелание упоминать о своем прошлом. Все сводится к одному. Что ж, не смею вас больше задерживать. Расспрошу посыльного».